Глава вторая. Снова Мазоку в городе. «Что такое?» — спросила я, остановившись на окраине города, где не было горожан. «Если дело серьезное, нам стоило обсудить его за завтраком, но из-за недавней атаки демонов город все еще был в смятении, и после перенесенного жителями ужаса было бы неразумно разговаривать о таких вещах в их присутствии». «А это... ну...» — горько и растерянно пробормотал стражник Маюс. Он учтиво посмотрел на Мемфис и Мелгазию. Конечно, мы уже их ему представили. Чтобы не усложнять ситуацию, они были просто друзьями, которым можно доверять. Маюс же представился просто стражником на воротах, как будто жалуясь. Также он добавил, что мы встречались в Галлии, так что с четырьмя из нас Маюс был уже знаком, хотя и лишь поверхностно. Господин Мелгази и Мемфис же встречались с ним впервые. Наверное, трудно говорить о сложных вещах перед людьми, которых ты видишь впервые. «Как же сказать? Кажется, проблема не была решена», — сумел он наконец вымолвить. «Что? После того, как вы ушли, демоны внезапно начали появляться в городе». Мы все переглянулись. «Демоны? В городе? Я подумал, что смогу и на этот раз заручиться вашей помощью, так что пошел за вами». «Ясно. И снова мы кому-то нужны, чтобы решить их проблемы». «Можешь рассказать подробней?» Люк начал было что-то бормотать, но вопрос Мелины заставил его закрыть рот. Маюс помолчал, а затем ответил. «В ночь, когда вы ушли, по всему городу... младшие демоны, так вы их зовете? Они начали появляться повсюду». «Повсюду? Сколько же их было?» Он кивнул в ответ. «Они появились по одному, но все они возникли одновременно, так что не знаю, в скольких местах. Я впервые увидел демонов». Вспомнив, Маюс побледнел и замолк. Это было неудивительно. Это для нас младшие брас-демоны были слабаками, но для обычных солдат и магов они были серьезными противниками. Против их магических сил и крепких шкур обычные мечи и заклинания слабо эффективны. И Маюс, похоже, совершенно не имевший боевого опыта, вряд ли мог что-то им противопоставить. «Объединив силы стражи, наемников и прочего народа, мы кое-как сумели защититься, но... это произошло на следующий день. Пришел Джейд». «Джейд?» «Рыцарь, с которым мы встретились в ходе инцидента в Галлии», объяснила я господину Мелгазии, задавшему вопрос. «Джейд сказал, что в замок не войти, не выйти». «Что?» Сначала я не понимала, о чем он говорил, и нахмурилась. «Так, они запретили ему входить, или...» «Нет, не так. Не только Джейд. Никто не может войти или выйти из замка. Я сам не видел, но мне рассказал Джейд. С предыдущей ночи ворота замка закрыты, и мы не знаем, что там внутри». «Что за...» «Погоди, это значит, что когда появились демоны, из замка не пришло никаких подкреплений?» «Кажется, так». Он ответил с трудом, и же вообще лишилась дара речи. В обычных условиях, если бы в городе появились демоны, то из замка тут же бы были направлены солдаты. Ну, это нормальная реакция, но они не послали подкрепление и не открыли ворота утром, что значит... Я могла предположить два варианта. Либо у короля кишка тонка, ну, в общем, либо он испугался, либо что-то произошло в самом замке. Джейд сказал, что в замке ничего не происходило, но затем он сам проверил ситуацию внутри, и там точно творилось что-то странное. Наверное, из-за того, что это было нам не по плечу, он захотел позвать вас. Вот что мне сказал. Конечно же, мы вас соответствующим образом отблагодарим, то есть... Я молча повернулась к господину Мелгази и Мемфис. Демоны появились в Галлии после того, как мы победили генерала Шерру. Дворец закрыт. Я не думаю, что это никак не связано с планами Мазоку. Но, кажется, эти двое были того же мнения, так как молча кивнули в ответ. Понятно. Пошли в Галлию. Итак, мы опять отправились в Галлию. Город был тих. Это была не мирная тишина. Это была та тишина, что вызывает страх и тревогу. С того момента, как мы ушли отсюда, не прошло и 10 дней. Тогда улицы города были заставлены прилавками, повсюду бегали дети. Обычная жизнь, на которую никак не влияло то, что происходило во дворце. Но теперь прилавков стало заметно меньше. Люди передвигались по улицам нервно и быстро, как будто их кто-то погонял. Столица королевства Дилс, Галлия. Здесь мы встретились с Маюсом некоторое время тому назад. По дороге не случилось ничего особенного, так что мы без проблем прибыли в город. В прошлый раз на внешних воротах была проверка, но теперь там не стояло ни одного солдата. Хм, Похоже, командная цепочка тут была серьезно нарушена. Теперь нам нужно встретиться с Джейдом. Возражений нет? Мы все согласились с предложением Маюса. Не зная деталей ситуации, мы не могли действовать. Дом Джейда был уничтожен в ходе предыдущего инцидента. В конце концов, ему вернули ранг рыцаря, а так как не пристало рыцарю быть бездомным, ему был выделен особняк из королевского имущества, но... «Его нет, да?» — сказала Мелина, пока мы стояли перед дверью и стучали в нее. «А? Почему ты так считаешь?» «Паутина», — ответила она, коснувшись рукой двери. После ее слов мы все заметили, что между дверным молотком и самой дверью висела маленькая паутина, и это было не все. Еще несколько паутинок цеплялись за орнаменты на двери. Паук может сплести сеть за полдня, но не думаю, что он смог бы сделать столько паутины за ночь, что значило, что прошло несколько дней с тех пор, как Джейд открывал дверь этого дома. «Кажется, уже некоторое время он сюда не возвращался». «Ага, и незаметно, чтобы внутри кто-то был». «Хм». Люк и Гаури согласно кивнули. «Ну тогда... город? Или замок?» «Пожалуй», — твердо ответила я Маюсу. Джейд сказал, что он будет изучать ситуацию в замке. Тогда было возможно, что он отправился исследовать замок, столкнулся с какими-то проблемами. По крайней мере, это первым пришло мне в голову. В замке что-то произошло, и Джейд пошел туда разбираться и не вернулся. Чтобы связать эти факты и сделать вывод, большого ума не нужно. «Ладно, неважно, куда мы пойдем, нам нужна информация. Что произошло после того, как мы покинули город? Ты знаешь места, где мы могли бы услышать разные истории о случившемся?» «Есть тут одна забегаловка, но... я надеюсь, он в порядке, Джейд». Маюс не обращался к кому-то конкретно, и никто ему не ответил. «А черт его знает, что произошло!» Выплюнул мужчина и залпом выпил крепкого алкоголя. Мы были на постоялом дворе на окраине города, на вид он был приличным, и о нем всегда говорили как о веселом и чистом месте. Но после захода солнца он каким-то образом становился местом, где собирался всякий сброд. Маюс как раз разговаривал с одним из этих людей. Судя по виду, он был наемником, возможно, одним из коллег Маюса. Его глаза были затуманены алкоголем. На его щеках была щетина. Весь его вид говорил о том, что он принадлежит к сброду. «Я ничего не знаю! Я бухал весь день! Че могу знать? А Маюс?» «Я уверен, что бы ты ни рассказал, это нам поможет. Я был вне города с того самого дня, как напали демоны, так что я вообще не в курсе, что происходило до сегодняшнего дня». Он наливал в свою кружку алкоголь, скупо разговаривая с Маюсом, но затем сердито вымолвил. «Ха, вне города, а? Ну хорошо тебе. А ты знаешь, через что пришлось пройти нам? Знаешь, а? Хочешь узнать?» Не сводя взгляда с Маюса, он наклонился к нему. Тот же отшатнулся. И тут... «Мы поняли!» «Шмяк!» Мой крик сопровождал приятный звук деревянной кружки, врезавшейся в его голову. Я устал от застоя царившего здесь и нарушила спокойствие. «Чё?» «Я наслушалась. Этот парень пьет днями напролёт, чтобы уйти от своих проблем. Зачем вообще ты начал говорить о том, через что ты прошел? Сказал, что ты не знаешь, через что мы прошли. Но как мы можем что-то знать, если нам этого еще никто не рассказал? Нам нужно понять, что происходит, так что рассказывай все, что знаешь». «Ты кто, черт тебя дери?» «Кто я? Неважно это! А теперь расскажи нам, что тут творится!» «Не приказывай мне тут! Ты только что ни с чего ударила меня, а теперь ожидаю, что я покорно скажу: «О да, дело было так!» «Кто с тобой вообще будет разговаривать после подобного?» «Говори давай!» «Иди к дьяволу!» Мы уставились друг на друга, пространство между нами заискрилось. «О, ну что бы ни случилось, если ты не хочешь рассказывать нам...» «О!» Я сказала ему твердо и четко, указав на господина Мелгазию. «Ладно, если хочешь проблем, то заставлю тебя слушать шутки господина Мелгазии». «Что это значит, девочка?» В этот раз я могла проигнорировать одну из шуток господина Мелгазии. «А? Что не так с моими шутками? Почему ты так говоришь?» «О, сейчас ты узнаешь. Господин Мелгазия, расскажите нам лучшую шутку, которую вы только знаете». «Чего это вдруг?» «Все нормально. Прошу вас». «Ну, я не против. Это случилось некоторое время тому назад, когда я начал странствовать с Мемфи». Итак, по моей команде слегка растерянный господин Мелгазия начал историю.